фермер в другом мире. Том 2, глава 1. Пришел в себя я уже в своей безопасной зоне. Отхил работал хорошо, потому никакие раны мне уже не угрожали. Я встал, размялся, да пошел узнавать последние новости. Обезьянье войско отошло от деревни, слишком много воинов потеряли и потому струсили. Никакого порядка в их войске не было, одна толпа дикарей. Ворвавшись в деревню, стали грабить, а потом запаниковали, когда встретили носорога и великана. Эти двое многих из них раздавили, да и люди постарались, дрались до последнего. Вот обезьяны избежали в беспорядке, бросив награбленное. Жаль только, что 80 жителей уже не вернешь. Осаду с города тоже сняли, толпа обезьян теперь идет домой, куда-то в сторону севера. У них там собственный город. Один пленный макак сумел объяснить это людям жестами. Ну, опасность пока миновала. Ключевое слово «пока». Эти твари точно вернутся, и мы просто обязаны быть готовы. Все вокруг заполоним рвами, да засадим кактусами. Ловушек наделаем, лес еще дальше вырубим, и много чего еще надо сделать. Системное меню подсказало, что я получил новые сообщения. От дриады, кто ж еще мне пишет? Игорек, ты там как, живой? Хотелось ответить ей «не дождетесь», но не стал. Не хочу ссориться с первых строк. Волновалась? Вот еще. Ну ладно, волновалась, конечно. Не могу же я так часто своих избранных рыцарей менять, что коллеги подумают. И это все, что тебя заботит. Сам же знаешь, что нет. Ничего я не знаю. Квест брать будешь? А какая награда? Значит, выздоровел. Заходи в гости как-нибудь. Чайку попьем? Знаю я, что это у вас людей значит. Чаек он пить собрался. Вернувшись в деревню, я застал не очень приятную картину. Люди хоронили погибших, коих было аж 80 человек, да помаленьку восстанавливали нормальную жизнь. Огороды были затоптаны, поля успели ограбить гоблины. Теперь нам предстоит много труда, чтобы хотя бы восстановить порушенное. А потом придется укрепляться и готовиться к новым нападениям, ведь макаки и гоблины никуда не делись. Тем временем макакусы, обезьяны, сильно недооценили людей. Они оказались настоящими воинами, приручившими могучих великанов и носорогов. Теперь обезьянье войско отступало, потеряв множество хороших бойцов. Добычи в походе не добыли почти никакой. Придется им охотиться и ловить зверье на людских территориях, что еще делать? Некоторое время обезьяны вымещали злобу на мобах и гоблинах, а затем пошли домой. В следующий раз они подготовятся лучше, и тогда точно сокрушат ненавистных лысых тварей, посмевших бросить им вызов. Леса будут принадлежать макакусам. Радости от приобретения мебели в дом не было никакой. Я вот тут в безопасности и комфорте, а люди в деревне под постоянным ударом. Куда это годится? С того дня мы только и делали, что укрепляли оборону. Деревня теперь была окружена двумя глубокими рвами, а все пространство между ними я засадил кактусами. Выросшие кактусы достигали роста в 1-2 метра. Высокие и покрытые длинными шипами, они были как непреодолимая стена. Люди из любопытства трогали эти шипы, получая в ответ порцию яда и боли. Кактусы — эти серьезное препятствие, просто так через них не пройти. Я хотел, чтобы кактусы защищали поселение со всех сторон, за исключением входа, там мы собирались построить ворота. Правда, для реализации такого замысла нужно 2 недели работы. Вот я и занялся этим, даже на прокачку в какой-то момент наплевал. Я все сажал проклятые кактусы, а тыквенные мне помогали. Они пережили обезьянью бойню, хотя и были ранены тогда и не могли мне помочь. Это хорошо, не придется качать новых с первого уровня. Из города пришли еще люди, 40 новых поселенцев — это лучше, чем ничего. Новые рабочие руки помогут строить деревянные частоколы и запасать стрелы. Городские купцы пришли к нам сами. Посочувствовали нашему горю фальшиво, сами-то за стенами отсиделись, на нас им в общем-то плевать. Они пришли за продовольствие торговаться, хотели скидок и побольше зерна купить. Народ из города бежит, так хоть выпивкой и свежим хлебом его удержать хотят. Я не допустил им никаких скидок и поблажек, торговался так, словно меня жаба покусала и хомяк жадности учил. Купцы были недовольны, но дорого купили все съестное, что мы могли им продать. Оставили мы себе только на прокорм и новую посадку, а еще запас на случай осады. Дохлых мобов я решил не продавать, мясо нам и самим пригодится, да и цены на него сейчас менее выгодные. В моей безопасной зоне великан и пара работников поставили большой дом недалеко от моего жилища. Там теперь будет госпиталь. Раненых будут приносить туда на отхил и класть на сено. Кровати стоят дорого, их я для госпиталя еще не купил. Жаль, нельзя создать безопасную зону где хочешь, или когда-нибудь будет можно. Тем временем гоблины, Гоблота в этой войне лысых и мохнатых обезьян держалась в стороне. Пусть бьют друг друга, а тем временем самый лучший народ заберет себе все самое ценное. Это был шанс на реванш после больших потерь последних недель. Гоблины открыли настоящую охоту на шерстистых носорогов. Наконец-то зеленые научились правильно на них охотиться. Они выкапывали глубокую яму и закрывали ее тонкими палками, да присыпали сверху листьями. Несколько гоблинов-неудачников, вытянувших короткую соломинку, шли провоцировать зверя, а потом убегали. Стрела в боку вызывает у мохнатого чудовища запредельную ярость. Затем носорог бежит за гоблинами, очень желая их задавить, и падает в яму, а там уже дело техники. Его убивают копьями и камнями. Теперь мяса у гоблинов было очень много. Даже самый слабый сородич теперь может есть досыта. Небывалое богатство. Все потому, что конкуренты притихли. Однако скоро люди вернулись, и они были злее, чем обычно. Сами стали убивать носорогов по той же методике, явно украденной у самого умного народа. Гоблинов сразу оттерли от всех выгодных мест. Зеленый народ затаил ужасную обиду. И за эту обиду даже пытался мстить. Иной раз гоблины не возвращались с охоты. Целые отряды пропадали, уничтоженные людьми. Люди обзавелись новыми луками. Эти были лучше отобранных у гоблинов, что дало людям еще одно большое преимущество. Теперь они запускали стрелы очень далеко и метко, могли достать зеленых с большой дистанции. Ответить на это зеленым карликам было нечем. Тогда они решили заняться более мирными вещами, чтобы нарастить свою численность и мощь. Гоблины попытались заняться земледелием, это же крайне выгодно. У них ведь тоже есть классы и даже класс фермер обычного ранга. Дикой морковкой они засадили целые поля, но все пошло прахом. Менее успешные и более голодные сородичи разворовали все, как только морковка начала расти. Это был полный провал. Земледельческий опыт был признан гоблинами неудачным. Неудачным для них стало и скотоводство. Они решили разводить маленьких зайцев и овец, но случилось то же самое, что и с полями морковки. Более голодные гоблины все украли и с радостью сожрали. Завязалась даже большая буча с несколькими убитыми и множеством разбитых морд. Впрочем, лучше ходить с разбитой мордой, чем голодным. Опыт скотоводства был признан еще более неудачным. Не увенчались успехом и попытки строительства. Стоило гоблинам построить какой-нибудь шалаш, как сородичи тут же растаскивали все сухие палки из него на костры. Построить что-то сложнее шалаша не получалось. Гоблины боялись добывать глину на кирпичи, ядовитые ящеры в тех биомах очень опасные, а строить из бревен слишком тяжело и долго. Тогда зеленые перешли на землянки, все же копать несложно, и они это умеют. Стоило выкопать землянку, как ее тут же желал забрать себе каждый второй. Гоблинов, желающих жить просто в ямах, ради шутки ночью засыпали, а в ямы потом еще и нагадили. Не выделяйся из коллектива, не смей иметь того, чего нет у других, так то. В общем, до производящего хозяйства гоблины еще не доросли, до строительства тоже, с ремеслом тоже не сложилось. Попытки повторить людской лук закончились тем, что гоблин-ремесленник поотбивал себе все пальцы, да случайно порвал тетиву. До нормального ремесла не доросли даже гоблины с ремесленными классами. В городе произошла заметная милитаризация. Теперь многие жители ходили с оружием на поясе, а еще больше тренировались стрелять из луков по соломенным мишеням и мешкам, набитым сеном. Даже женщины тренировались стрелять. Скоро каждый житель будет вынужден сражаться, от этого никуда не деться. Внешний мир суров, нужно быть готовым к бою всегда. На базаре больше всего торговали оружием, иногда даже железным. Это теперь самый ходовой товар. Копья, стрелы, щиты, даже пращи и камни, удобные для метания. Некоторые люди тренировались с пращами, хотя и получалось у них слабо. Камни летели мимо, тут нужен навык и опыт. Сдохлых обезьян сняли шкуры и теперь их обрабатывают. Наверное, будут использовать их как коврики. Носить вонючую шкуру вонючей обезьяны — это выше моего понимания. Это за гранью добра и зла. Но такова теперь наша реальность. Загон для преступников пустует, ведь всех, кто нарушает закон, тут же отправляют на общественные работы. Говоря проще, делают почти рабами и заставляют выполнять все самые грязные и трудные работы. Вот уж не думал, что стану свидетелем зарождения института рабства, но похоже, к этому мы и идем. Зато в торговле мало изменений. Тут продают ящеров, уже освежеванных и разделанных, шкуры продаются отдельно. Здесь торгуют змеями и птицами, отдельно идут птичьи яйца, там мясо оленя и медвежатины. На открытом воздухе все быстро портится, но мясо раскупают быстро. Такой товар здесь долго не лежит. Долго не лежат также дрова, хворосты и иное топливо. Костров в городе палят много, потому что без огня ничего не сделать. Ни пожарить, ни сварить, без огня нет ничего. Счастливы обладатели железных котелков и кастрюль, купленных у системы, им куда проще. Впрочем, остальным доступен шашлык из ящера. Меня стали узнавать, знают, кто я, откуда и чем занимаюсь. Иные просят милостыню, и я даю им пару монет, другие предлагают купить ненужный мне хлам. Здешние девки смотрят с интересом, но никто не подходит. Хорошо, что взял с собой 10 воинов, и это только чтобы по лавкам пройтись, иначе мной заинтересовались бы и местные преступники. Чиновники, собирающие подати, тоже глядели на меня с интересом, он был невзаимен. Так уж сложилось, что теперь тут рулят торгаши, а они торговлю со мной и деревней налогами не облагают. Зачем облагать налогами то, что идет сразу в твой карман? Набрав на базаре полезных инструментов, а в магазине зелий, мы отправились домой. Заодно продали часть собранной паутины, специально мы ее не фармили, но пауки стали нападать сами, и запас паутины пополнился сам собой. К нам прибился десяток человек, они тоже хотят жить в деревне, а мы не против. Деревня принимает всех, если от них может быть польза. Да и потери от обезьяньего нашествия надо восполнять. Обезьяны стали все чаще заходить в ту часть леса, где раньше обитали только люди и гоблины. Ходить туда от дома им далеко, однако здешнего богатства им не жалко. Просто из чувства мести и вредности обезьяны старались перебить всех медведей и кабанов, убить побольше слабых мобов, сорвать все яблоки с диких яблоней, все ягоды с кустов, разорить все гнезда и поймать как можно больше рыбы в озерах. Гоблины вообще боялись с ними связываться, сели по безопасным зонам и сидят. Люди особо в бой не вступали, тягаться с многочисленными и сильными обезьянами они пока не готовы. Обезьяны быстро сообразили, что лучшие, что они могут взять в лесах людей и гоблинов, это сами люди и гоблины. Сдирать с зеленокожих шкур это, конечно, весело, но брать их в рабство еще веселее и куда полезнее. Притом порабощать гоблинов силой не обязательно, можно предложить им денег за сородичей. Продадут, куда денутся. Гоблины с радостью стали продавать своих в рабство, тем более платили неплохо. Теперь в город обезьян потянулись целые колонны порабощенных гоблинов и очень редко людей. Несчастные рабы носили на шеях ошейники из кожи ящеров, а то и просто веревки. Это знак принадлежности к рабскому сословию, снимать его нельзя никогда, даже если натирает. В общем, первобытный строй в этих лесах потихоньку превращается в рабовладельческий. Прогресс, однако. На рабов тут же свалили все работы, какие только можно было свалить, а это почти все. Все же обезьяны весьма ленивы, правда, они быстро убедились, что гоблины плохие работники и просто тупицы, потому часть работ пришлось взять на себя обратно. Немало гоблинов пороли за плохую работу, но те не работали лучше. Им не хватало ума понять, что, как и зачем делается. С редкими рабами-людьми оказалось куда проще. Они все понимали и все делали, даже получше обезьян, и бить не надо, только попугать палкой и готово. Тогда обезьяны и решили, что убивать людей невыгодно, нужно их всех поработить. С их точки зрения гениальное и новаторское решение, от первобытности к рабовладению, ну и развитие. Громадный шаг вперед для обезьяньей мысли. Следующий поход на людей они решили устроить через месяц, к тому моменту рабы и ремесленники обеспечат обезьян щитами, луками и стрелами. Тогда обезьянье войско будет готово всех сокрушить, а пока обезьяны тренировались сражаться копьями и метать их, а заодно стрелять из луков. Теперь обезьяны знают, как сражаются люди, они готовятся их победить. Нужно только закрыться щитами и подойти поближе, а там природная сила и выносливость макак сделают свое дело. У людей просто нет шансов. Глава 2. Черный кот дорогу перешел, вот гад. Но показатель системной кармы не изменился, как был плюс 3, так и остался. И откуда тут черный кот? Раньше в деревне совсем не было животных, а теперь откуда-то стали появляться. Никто не знает откуда, но кошки пришли из леса и стали ловить мышей. Еще одно доказательство тому, что коты одомашнили сами себя. История повторяется. Пауки бы тоже с радостью одомашнили себя и стали нашими друзьями, но с этим не сложилось. То ли виноват их недружелюбный характер, то ли жуткий внешний вид, а может привычка пытаться сожрать каждое встречное существо. В любом случае пауки активно пытаются проникнуть в деревню, а поганые феи их в том науськивают. Не оставили нас в покое феи, все еще помнит свои страшные обиды. Мы, лысые приматы, в их понимании просто обязаны им служить, как низшие существа в высшей форме жизни. У нас на этот счет свое мнение, да и вообще крылышки фей стоят по 25 сольда за пару, цены еще больше выросли. Иными словами, быть в войне, потому что наши взгляды на жизнь и интересы расходятся кардинально. Пауки накатывают на границу деревни, но добраться до людей не могут. Стена из метровых кактусов с длинными острыми шипами не дает им пройти. Остается паукам пытаться достать людей паутиной, да подкараулить в лесу группы, уходящие по своим делам. Так впросак едва не попал шахтер Дима. Он топал в деревню после выгодной добычи в дальних пещерах. Раздобыл там много кристаллов и камней, да еще немного меди, что уже хорошо по меркам местности. Шел довольный собой и жизнью, уже представлял, как отоспиться после 4 дней под землей. Он даже про войну с обезьянами ничего не знал. И тут со всех сторон на него напали пауки. Покусанного и едва живого шахтера понесли ко мне в безопасную зону лечиться. Его спутников, 7 работников и 3 охранников потом искали по лесам, потому что со страху те сбежали и бросили нанимателя. Нашли такими же покусанными и понесли на Атхил. Иными словами, пауки, подначиваемые феями, обнаглели, а ведь прошло всего 4 дня с нападения макак. Нужно с паучьей угрозой около деревни разобраться навсегда. Паутину фармить нам есть где, таких биомов в лесу еще хватает, а вот логово пауков около деревни надо уничтожить. Главной силой должен был выступить великан. Он как раз отошел от ран. В бою с обезьянами его изрядно утыкали стрелами, пришлось потом их доставать. 2 дня гигант валялся в моей безопасной зоне, ел, пердел и лечился. Теперь он снова готов к бою. Для него битва — это способ добыть новые кулинарные ингредиенты. Потому он всегда за любой движ, кроме голодовки. Своими кулинарными размышлениями он с нами и поделился. Я паука кину в суп к волку, ящеру и обезьяну, с тыквой, картошкой и луком. Очень вкусно. Да, кулинария высшего разряда. Настоящий шеф-повар великаньего народа. Но если готов сражаться, так тому и быть. Пауков ему не пожалеем. Их вообще почти никто не ест, только место в инвентаре занимают. Вот и будет великан есть пауков и волков, да еще и нахваливать, как представил, мне аж дурно стало. Отряд из 40 воинов, великана, меня и Артема, отправился разбираться с паучьей угрозой. Должен же быть способ уничтожать биомы окончательно, это мы и намерены выяснить. Пауки выскочили из биома, как только мы подошли на 300 метров. Сразу 50 этих тварей стали привычно заходить с 2 сторон. Совсем они свою тактику не меняют. Великана стали опутывать паутиной, а мы тем временем стреляли в них из луков. Как только погибла половина, оставшиеся поползли обратно в свой биом. Биом внешне изменился не сильно, куча умирающих деревьев, облепленных паутиной от начала и до конца. Великан ворвался туда, как лиса в курятник, и сразу стал размахивать дрыном, провоцируя пауков сражаться с ним. Пауки хлынули со всех сторон. Сколько их тут было? 1,5 сотни. Раньше мы на такое дело не отваживались, но теперь силы и боевого опыта у нас побольше. Мы приняли бой. Пауки поняли, что от паутины толку мало, их всех просто перестреливали из луков и валили метательными копьями. Тогда они поперли в ближний бой, намереваясь закусать нас до смерти. На меня навалились сразу несколько, хотя я стоял в стене щитов. Мотыга моя отрубала паукам конечности, словно они сделаны из картона. Гадкий ихор попал на щит, да и на меня тоже. Пауки толкались и пытались до меня добраться, но мотыга отгоняла их назад. Человека справа сбили с ног, пауки полезли на его соседей. Я укокошил мотыгой 2 пауков, а брешь в строю закрыл воин, стоявший сзади. Наконец волна пауков отхлынула, но для нас это не значило перерыва. Мы стали забрасывать их копьями, убивая одного за другим. Пауки бы с радостью отступили, но это был их дом, они не могли. Подчиняясь инстинктам, они полезли снова и снова огребли. 3-я атака была совсем жалкая, пауков оставалось не больше 30, ползти им приходилось по убитым сородичам. Наконец все пауки были уничтожены. Последнего я укокошил мотыгой и отпихнул ногой подальше от себя. Мы справились и выстояли. Но что делать дальше? Сжечь тут все? Вариант, паутина горит хорошо. Но сначала все обыщем, вдруг тут есть что ценное, да и коконы надо поразбивать. Тем и занялись. Воины стали ходить между деревьев и разбитых паучьих коконов. Ничего кроме костей и съеденных пауками зверей тут не было. Зато мы нашли большой черный кокон в самом центре биома. Он был живой и с пульсирующими жилами. Великан брезгливо проткнул его палкой. Из кокона полился черный гадкий эхор. Сердце биома уничтожено. Мы собрали паутину, какую смогли, остальное запалили. Просто на всякий случай, чтобы ничего тут снова не появилось. Крутые парни не смотрят на взрывы и пожары, но мы смотрели. Стояли метрах в 100 и смотрели, как биом горит. Сухие деревья и остатки паутины загорелись отлично, как бы не сгорела половина леса. Хорошо, что здешние леса никто не охраняет, можно вытворять с ними что хочешь, даже паучьи гнезда в них сжигать. Выходит, убив сердце любого биома, его можно уничтожить. Ценные сведения, теперь можно хорошенько очистить окружающие земли от всяких опасных тварей. Следующим мы пошли очищать биом с глиной. Глина — ценный ресурс, за него платят в городе, из него много чего можно сделать. Он и нам самим нужен, да в больших количествах. Жаль, не было сил заняться этим раньше. Глиняный биом был обширен и представлял из себя несколько больших холмов, каждый из которых был заполнен глиной и песком. Здешние ящеры прятались глубоко в песке. Стоит тебе подойти на дистанцию выстрела, как он тут же выбирается и начинает обстрел ядом. Если подойти совсем близко, укусит, что еще хуже плевка. Эти ящеры песчаного цвета, как и игольчатые, но заметно крупнее и куда опасней. Неудивительно, что желающих связываться с ними так мало. Ящеры эти очень сильны, а их ядовитые плевки болезненнее, чем кислота слизней, и вызывают отравление. Перерасход зелий от отравления сильно ударил по карману группы. Нам бы в деревне своего алхимика заиметь, а не платить в городском магазине или системе сотни сольда за желанные зелья. Но это пока мечты, а мечтать не вредно. Несколько отважных воинов шли вперед и провоцировали ящеров, а когда те вылезали из песка, их тут же расстреливали лучники и наш арбалетчик Артем. Такая тактика была сравнительно безопасна, но требовала много времени. В итоге мы стали действовать грубее. Вперед шел великан, провоцировал всех на себя, затем ящеры набрасывались на него со всех сторон, а мы, шедшие сильно позади, набрасывались на них. Ящеры эти предпочитают бой на расстоянии, отбежать не успевают, всегда попадают или под копья, или под стрелы, и даже так дают достойный отпор. Весь день мы провели в битвах с ящерами. Вот же гадкие они твари. Сразу двое подкараулили меня в песке и попытались покусать, пришлось их мотыгой упокоить, и следующих двоих тоже. Лишь поздно вечером, спустя день битв с ядовитыми ящерами и 7 человек, отправившихся лечиться досрочно, мы увидели сердце биома. То был мини-босс, особо крупный ящер с ядом, капающим из пасти. Кусака, мини-босс с глиняных месторождений Юр, 9. Его мы просто закидали стрелами. Сильный, но одинокий ящер не вынес такого обращения и подох, после чего система сигнализировала о победе. Глиняный биом теперь наш. Осталось только защитить его от всех желающих забрать наше добро. Люди из деревни пришли собирать глину уже на второй день. Кто-то купил для такого дела волшебную сумку мага. Чтобы защитить новое владение, мы организовали в нем 2 небольших укрепления с земляными валами, в каждом сидело по 5 воинов и могло отдыхать по 20 работников. Да и сами работники были вооружены и способны отбиваться, здешняя жизнь заставляет каждого быть сильным. Гоблины не заставили себя долго ждать, они явились уже на второй день активной добычи. Раньше глина не сильно волновала зеленое племя, но теперь, когда ей завладели люди, они пожелали ее заполучить. Им всегда хочется забрать чужое, даже если самим оно не нужно. Пришлось удвоить гарнизон из воинов, всем работникам дать луки и стрелы. Зеленые твари обломали зубы, люди и так стреляли дальше и точнее, а теперь делали это с глиняных холмов по стоящим внизу носатым карликам. Луки у людей тоже стали лучше, потому зеленая зараза предпочла отступить и больше не лезла так в открытую. Глина в поселении была нужна, а теперь ее стали поставлять регулярно и много. Деревенские стали массово делать посуду, часть из которой продавали в город. Теперь глины хватает и на хаты-мазанки, их тоже начали массово строить и достраивать старые, незаконченные и брошенные. Начали снова делать кирпичи, но пока мало, большого их количества пока не выйдет. Появились желающие обжигать кирпичи сразу на глиняных холмах, прямо на месте. Поближе к ресурсу работать будет проще, а товар они собираются продавать в город богатым купцам. Если никто не помешает, они этим неплохо заработают. Главное, чтобы не заявились обезьяны. Глава 3. Покупай шерстяное одеяло. Рвал глотку рогатый и волосатый бык, возвышающийся на 2 головы над людьми. Мяу, покупай сережки. Чистая медь из медных гор. покупай краски, самые замурчательные цвета, есть даже немного лазурный. Стоял рядом с ним еще один торговец, прямоходящий кот, покрытый светлой шерстью, с длинным пушистым хвостом. На земле такого котяру назвали бы породистым, не будь он размером с человека и говорящим сказочным существом. Добрый бык, игрок, уровень 4, мяуч, игрок, уровень 3. У обоих торговцев имелись повозки, загруженные товаром, и ослы в качестве тягловой силы, в тот момент мирно жующие сено. Оба постелили на землю ткани, там разложили все, что продают. Торговля происходила в центре деревни, недалеко от места, где вечером палят большой костер. Бык предлагал одеяло из шерсти и инструменты из дерева, а еще железные гвозди и сыр. У кота был груз простой белой ткани, горшочки с красками и женские украшения из металла и янтаря. Люди, как ни в чем не бывало, подходили и смотрели товары. Городские купцы торговались с котом за краску, деревенские хотели купить шерсть у быка. Все вели себя так, словно это все самое обычное дело, словно каждый день в деревню приезжают сказочные существа и предлагают купить у них добро. Иные жители шли мимо без интереса. Правильно, тут всего лишь говорящий кот, на что смотреть, что они, говорящих котов, не видели. И говорящих быков тоже, хотя чему удивляться, гоблины тоже сказочные создания, да и обезьяны в нашем старом мире людям войн не объявляли. Наверное, запас удивления у людей уже вышел, теперь они принимают все как данность. Некоторое время я смотрел, как пришельцы торгуются. Все было чинно и цивильно, никакого обмана, цена за товар иногда называлась разная, но и торговаться было можно. Приезжие не только продавали за деньги, но и обменивались бартером. Женщинам продали украшения и простую ткань, у пекаря купили свежий хлеб, купцу из города продали сыр и янтарь, а еще камушки какие-то цветные. Через полчаса большая часть добра была распродана, многие заинтересованные уже разошлись, горожане отбыли в город. Тогда я решил подойти и поговорить с пришельцами. «А, человек с мотыгой, ты, наверное, Игорь», — сказал мне бык и протянул свою огромную волосатую руку для рукопожатия. «Меня зовут Добряк». Мы пожали руки, я посмотрел в глаза быку, ноль агрессии, много доброжелательности. «Мое имя вы уже знаете, я Игорь. Где-то слышали обо мне?» — спросил я после рукопожатия. «Слышали, как не слышать. Ты одну из этих мошенниц лесных на место поставил. Все о том знают. Я Мяуч, рад познакомиться». Протянул мне лапу пушистый кот размером с человека. Его лапу я тоже пожал. «А что там про мошенницу?» Повернул я разговор в нужное русло. «А что с ней? Ты ее раскошеливаться заставил? Так она от злости все ногти сгрызла и всем подругам нажаловалась. Болезная ведьма получила свое. Вся их порода дриадская жадная о том знает», — усмехнулся бык. «Так вот о ком речь. Похоже, я первый, кому она заплатила за квест так много. Дриада не писала мне уже несколько дней, наверное, все дуется из-за выплаченных денег. Привыкла, что люди носят ей всякое ценное барахло бесплатно или за мифические очки уважения. Да, жалуется она на тебя», — покивал котяра. «Говорит, что новые игроки все очень ушлые». «Это она про людей?» — спросил я. «Да, про вас, но врет она, как и всегда. Не верь этим лесным стервам, они любого обуют и заставят последние когти отдать». «Ничего вы не ушлые, да нас, Мяучи, вам далеко», — усмехнулся кот с некоторой гордостью. «Что значит новые игроки?» — снова спросил я. «Похоже, эти ребята много знают о мире, надо их расспросить. Вы здесь позже нас появились. Мы тут еще в зиму очутились, а вы, люди, ближе к лету», — прогудел бык. «Как же вы зимой протянули?» — удивился я. Эти двое переглянулись, не поняв сути вопроса. Кот ответил первым. «А чего сложного? У нас шерсть есть, отросла быстро, мяу. Нам не холодно, а мы, быки, вообще холода не боимся, нам ничего не страшно». «Ясно, то есть вы тут месяца на 3-4 раньше появились, даже повозки сами делаете, и товар у вас всякий разный есть, краски у вас видел. А далеко вы живете?» «Ох, далеко, нам до вас неделю и 3 дня ехать пришлось, и это быстро, я считаю. В этих землях трудно повозку вести, хорошо, что есть луга и равнины, да холмы редко встречаются, но все равно дорога хорошая надобна, только кто ее построит», — загрустил бык. «То есть с дорогой вышло бы вдвое быстрее, а по воде еще более того?» — спросил я, обдумывая деловую перспективу. «Да, ты прав, человек, по воде вообще лучше всего было бы», — кивнул кот одобрительно. «Река наша на север течет, как раз к вам, но кораблей у нас нет, некому их строить, а леса зверьем опасным кишат, нет спокойной жизни совсем. Чудной этот мир. чудной и опасный», — добавил бык. «Понимаю», — согласился я, — «все живут охотой на мобов, земледелием и заняться-то некому, а если все мужчины охотятся, то кому корабли строить, некому таким заниматься, а еще вас людей мало», — добавил бык, кивая и соглашаясь. «В нашем городе население раз в 5 побольше, в нашем тоже», — добавил кот. «Вы и в городе нашем были?» — удивился я. «Были, да ушли поскорее», — фыркнул кот недовольно. «Нас хотели ограбить. У вас грабеж почему-то называется налогами. И куда дальше пойдете?» — спросил я. «Переночуем ночь, а там обратно поедем. Мы все продали, пора и домой путь держать. Наши отряды в лесу остановились, мы их там оставили, чтобы люди нас не опасались. Эх, был бы корабль, но чего уж там, мечтать не вредно», — махнул здоровенной рукой бык. «Большая река отсюда далеко, так далеко, что я ни разу там не был, только слышал», — заметил я. «Но если мы там поселение поставим, вы плавать к нам будете?» «Будем, но если вас мало будет, так корабли невыгодно строить. Нам что, с гоблинами торговать? Так не кошачье это дело. Зеленые карлики такие подлецы, предлагали мне купить дохлого енота, а за отказ напали. Клок шерсти вырвали, еле отбился». «Верно», — согласился бык. «Хуже гоблинов нет напасти. Ящерицы и птицы хотя бы предсказуемы. Пауки только у себя живут. Не ходи к ним, и они к тебе не придут. А если мы вам много зерна предложим, железо у вас есть?» Закинул я удочку. «Зерно это замурчательно, но железа у нас мало. Однако на зерно обменяем и железо, и что угодно», — согласился кот. «Вести будет выгодно только по воде», — напомнил бык. «Знаю», — согласился я, — «потому нам надо работать в этом направлении. Если у вас города с большим населением, значит и рабочих рук много, да и голодных ртов хватает, значит и железо сможете добыть, тем более вы продавали медные кольца и серьги. Интересует такая сделка?» «Интересует», — сразу ответил бык. «Говорят, у тебя, Игорь, великая сила есть урожай выращивать. Люди твои сытые ходят, и даже великан валяется довольный и большое пузо поглаживает. Это ж сколько еды надо, чтоб его накормить», — воскликнул кот. «Это он супа с волками и пауками нажрался, доволен как слон», — усмехнулся я. «Что, с пауками? Фу, какая гадость, ты же не шутишь?» Кот скривился, как представил такое. «Никаких шуток, он у нас кулинарный гурман, всем предлагает своего варева попробовать, но все почему-то отказываются. Мы еще не настолько оголодали», — покачал головой бык. «Мы предпочитаем есть хлеб и сыр, у нас как раз есть немного железа, а на повозках немного места для зерна. Тогда мы договоримся», — заключил я. «Некоторое время мы вели переговоры. Договорились, что торговцы быков и мяучи вернутся через 3 недели с железом и готовыми изделиями из него, а еще с домашней скотиной. К тому моменту мы должны будем начать строительство деревни около реки. Там мы со временем начнем принимать корабли с дальнего юга. Да, если обезьяний город находится к северу от нас, то города котов и быков к югу, причем гораздо дальше обезьяньего. Жаль, что не наоборот. У котов под боком есть пещеры, где они добывают немного железа, а у быков изначально был с собой скот, коровы, ослы, овцы, за счет них они и живут. Но меня смущает, что оба эти народа пришли в этот мир гораздо большим числом. Судя по услышанному, и тех, и других в 5 раз больше, чем нас. А если учесть, что 2000 людей уже выбыли, можно сделать вывод, что все еще хуже. Мы люди, самый малочисленный народ из всех здесь живущих, а значит должны стараться вдвое больше всех остальных, чтобы нас просто не истребили дикари вроде обезьян. Хорошо, что коты и быки цивилизованные и не нападают, хотя мы их еще не знаем. У всех свои скелеты в шкафу. Вот она, широкая река. Добираться до нее пришлось целый день. Она куда дальше, чем место, где мы били слизней. Место это удалено от города, здесь почти не появляются люди и даже гоблинов особо не видно. Только их брошенная стоянка, где накидано костей ящеров и нагажено. Сразу видно, что жили здесь гоблины. Около этой реки нам нужно будет построить еще одну деревню. Можно поселить сюда человек 100, да возделывать землю, не без моей помощи, конечно. Однако, как мне между 2 деревнями и еще городом мотаться? Тут только строить дорогу, хотя бы обычную грунтовку, да заводить лошадей. Переночевали мы на холме. 20 воинов — серьезная сила, но даже так ночью на нас 3 раза нападали мобы. Как же плохо спать вне безопасных зон. Утро и половину дня мы шли вдоль русла реки в поисках подходящего места для жизни. Такого, чтобы на возвышенности, которое легко будет оборонять. Наконец нашли место на высоком холме, совсем близко к воде. Склон крутой, залезть будет трудно. Если поставить частокол, считай, древняя крепость готова. Пространства внутри будет много, для полноценной деревни на сотню жителей будет как раз достаточно. Вокруг открытая местность, но и до леса недалеко. Придется опять валить деревья и пни выкорчевывать, а это инструменты и время. Рядом удобный пляж, чтобы принимать там лодки и ставить пристань. Гоблины как поймут, что мы здесь живем, сразу набегут, на зуб попробуют, это они любят. Значит, придется поселить тут много взрослых мужчин, чтобы было кому отбиваться. И универсальной палочки-выручалочки в лице ворчуна тут не будет, все придется делать самим. Да, нужно строить деревни, дороги, пристани, корабли. Кто этим всем займется? Нет рабочей силы, где ж ее взять? Думая над этим, я себе чуть голову не сломал, но пока ничего не придумал. На обратном пути зашли в город, стали забрасывать удочку и здесь. Желающих переселиться за город и особенно в лесную деревню хватало, а вот желающих поехать далеко к реке, не нашлось совсем. Чему удивляться, там около воды нет ничего. Придется все строить с нуля, да еще и ни одного человека не живет на сутки пути в любую сторону. Без инструмента из железа делать там нечего, одних только железных топоров понадобится хотя бы штук 5. В общем, начинать все сначала тяжело, а когда вокруг голодные мобы еще тяжелее. А там система очередную ночь страха подкинет, чтобы люди не скучали. Значит, придется все подготовить и заняться этим делом всерьез. Денег запас еще остался, хотя покупка мебели в дом его подсократила, но 4000 могу выделить. Ворчуна взять с собой к реке не проблема, людей кое-кого уговорю, хотя бы 20 поселенцев под защитой, 20 воинов и великана собрать удастся. Основать речную деревню этого хватит, а на возвышенности и под защитой кактусов им никакие гоблины страшны не будут. Пришлось малость побегать, 40 человек я собрал, мы отправились обживаться на новое место. Первое, что я сделал, это начал высаживать кактусы вокруг будущего городища. Ворчуны люди пошли валить лес вокруг, хотя некоторые занялись рыбалкой с сетями, купленными в городе. На ужин была уха, хотя великан предлагал бросить туда паука для вкусу. Спали под открытым небом, мобы нас не беспокоили. На второй день ворчун стал распахивать поле недалеко от будущего городища, а люди стали потихоньку копать ров и будущий земляной вал. Бревна мы запасали, чтобы потом строить из них частокол. Работа шла медленно, слишком мало людей, но мы не унывали. Как известно, самое сложное – это начать. Как только здесь будет построена основа, сюда сразу потянутся другие люди. Вот мы и строили ее, эту основу. Глава 4. Система не могла оставить нас в покое. Вот обязательно было отправлять на нас волны мобов. Прокачка, конечно, важна, мяса лишним не будет, деньги опять же, но от работы ведь отвлекает. Спокойно строить речную деревню нам жизнь не позволила. Здешние мобы словно взбесились и довольно часто атаковали нас. То синие птицы налетят, то ящеры иглами стреляются. Скоро выяснилось, что система здесь не виновата. Все это дело рук проклятых фей. Не могли они не сделать нам гадость, а заодно не показаться нам и не похвастаться, какие они крутые. Вышли из леса и давай демонстрировать нам свои нарядные платьица, да острить в своей привычной манере. Приматы решили поселиться у воды, чтобы бегать гадить не так далеко. Фу, какой ужас, сказала первая фея, и остальные захохотали. Нет от вас, людей, спасения, даже здесь решили испортить воздух. Вероломные людишки, из-за вас эта часть леса провоняла. Придется сжечь тут все, чтобы от людского запаха избавиться. Фея демонстративно зажала нос. Первым насмешек не выдержал великан, стал им отвечать. Чаво городите, мелочь крылатая, люди это самое строят эту самую цивилизацию, вот, тогда всем будет жить хорошо, а вы, дуры мелкие, ничего не строите, только козни свои глупые, летите отсюда, а то в суп. Но феи не вняли словам ворчуна, только посмеялись и стали его задирать. Большой тупица дружит с маленькими, смотрите, это умилительно, кто из них самый вонючий, как вы думаете? Феи стали шушукаться между собой, запустил в них великан дрыном, одну расплющил, а всех остальных спугнул. Молодец, ворчун, похвалил я его и поднял палец вверх, он ответил тем же жестом. Убежали феи обратно в лес, но козни строить не перестали. При помощи своей магии сводили мобов с ума и отправляли против нас. Пришлось засучить рукава и работать на два фронта, один час работаем, другой час сражаемся с мобами. Утомительно. Но работа не остановлена совсем, просто замедлена. Со временем феям или надоело, или силы закончились, В любом случае они оставили нас в покое. Мы выдохнули с облегчением, меньше помех, больше результата. Через пару дней отправился обратно в город собрать еще людей. Малость надавил авторитетом, мол, знаете же вы, что со мной с голоду не помрете, я же легендарный фермер и вообще местная знаменитость. Люди пошушукались и желающие быстро нашлись. Согласились пойти со мной 40 человек, еще сотня присматриваются, решение пока не приняли. К сожалению, воинов среди них почти не было. Зато нашелся парень с классом рыболов 3 уровня, необычного ранга. У него системная удочка имеется, а еще сети. Не хватает только динамита и надувной лодки, тогда будет совсем комбо, но это для классов более высокого ранга. Через день пришли еще 20 человек, уже не из городских, то бродячие группы охотников, те, что покинули город навсегда. Работать над строительством они особо не хотели, копали и валили лес спустя рукава, но по крайней мере приносили добычу и защищали остальных от мобов. Речная деревня стала разрастаться, людей стало более или менее достаточно, авось через 3 недели тут будет подобие поселения, а через полгода настоящее городище, да еще с торговлей. Каждые 2 дня из города приходили купцы, продавали самогонку, пиво, сети и удочки, веревки и железные наконечники, одежду и украшения. Все добро переносили в сумки мага, такая вещь как повозка людьми еще не производится, да и тянуть ее некому. Сумка мага выручает, хотя и стоит дорого. У рыбака купцы брали рыбу, у остальных моллюсков, многие ведь ходили к реке их собирать. Такая еда в городе редкая, можно продавать за место деликатесов. Деликатесы каменного века они такие. Вода вроде и безопасна, чудищ там не водится, но купаться в ней никто не отважился. А ведь сейчас тепло, а в полдень становится и вовсе жарко. В такую погоду только пить коктейли со льдом и валяться на шезлонге. Однако мы не в отпуске, да и какой отпуск. Пока ты отдыхаешь, враг отстраивается и качается, так что труд и прокачка до 7-го пота, отдых для слабаков. Гоблины они уже вон там, в лесу сидят, смотрят жадно и завистливо, стрелы запасают. Ходят вокруг поселения эти зеленые варвары и присматриваются, ищут чего бы украсть, как бы подобраться, где бы напасть сподручней. Даже великаны не боятся, хотя у них и свой есть, тот грибной тролль, на котором они верхом ездят, чтобы мобов безопасно отстреливать и сильнее становиться. Если сюда на нем приедут, нам может и поплохить, он парень весьма сильный, с ворчуном будет драться почти на равных. Да и кактусы, растущие вокруг будущего городища в 2 ряда, могут его и не остановить, слишком большой. Окружающий лес, как выяснилось, плотно облюбован кабанами-переростками. Эти могучие и агрессивные звери – ходячий источник мяса и хороших шкур. Правда, они настолько сильны и опасны, что не каждая группа охотников захочет с ними сражаться. Уж слишком часто эти кабаны били желающих на них поохотиться. В речную деревню стали прибывать как раз такие охотники, желающие полакомиться кабанятиной, в душе они те еще древние галлы. А у хороших охотников в этом мире всегда водятся хорошие деньги. Не могут не водиться, ведь монеты падают с убитых мобов и отправляются в оборот. Пока инфляции не было, ведь цены на многие вещи конские, да и устанавливаются системой и магазинами. Людям денег скорее катастрофически не хватает, хотя для их добычи достаточно просто рубить мобов и притом не отправиться на тот свет. На железные инструменты за 2000 приходится скидываться целыми коллективами. Охотники эти пожелали тратить деньги на месте, идти в город далеко, это целый день пешего пути. Как известно, где есть спрос, появится и предложение. Жители организовали стихийный рынок, стали торговать там чем могли. Из города тут же приехали купцы и пришло еще 30 человек. Получилось уже перенаселение, ведь в будущее городище столько людей просто не поместится. И расширить его нельзя, потому что возвышенность не резиновая, пересаживать кактусы и границы менять не будем. Поэтому возникло еще одно поселение на возвышенности. Расположилось оно дальше по течению, ближе к городу и дальше от наших новых южных соседей. Идти туда недалеко, всего 2 часа пешком. Название пока не придумали, но поселились там не серьезные охотники, а собиратели моллюсков и рыбаки, да бывшие городские изгои, убивающие слабых мобов деревянными палками. Поселились на свой страх и риск, потому что зеленые разбойники не дремлют. Как они будут отбиваться без укреплений, будучи слабыми и малочисленными? Пришлось уговорить десятку воинов пожить у них, заодно поохотиться и покачать левел там. а то поселение погибнет. Сработало, нападать на них никто не отважился. Умельцы и храбрецы сколотили плоты и поплыли вниз и вверх по течению реки. Рискованное дело, в центре реки на плоту ты мишень, уж слишком опасно, да еще выгоды не ясны. Но сопротивляться собственной жажде открытия и ребяческим порывам взрослые мужики не смогли. Все равно тут в каменном веке развлечений никаких, а плавать по рекам и искать приключения — это весело. До момента, когда тебя покусает злая фауна. Зато рабочих рук на полях хватало. Я ведь использовал силу фермера и волшебную лейку на них для быстрого роста пшеницы, потому урожаи вырастали архибыстро. Но кто-то должен выполнять остальные работы. С разросшимся населением нашлось и кому работать. Люди даже построили амбар, чтобы складывать туда зерно. Тут же сами собой завелись и одомашнили себя коты. Куда без них, наших пушистых друзей. Да чтоб тебя, черный кот, дорогу перешел. Придется идти другим путем. Я не суеверный, но ну его, на всякий случай обойду. На время мне пришлось вернуться в лесную деревню. Там жители строят стены из чистокола, а мне предстоит насадить еще несколько рядов кактусов. Все это нужно сделать до следующего вторжения обезьян, а оно не за горами. Остановит это их или нет, неизвестно, но постараться мы должны. Отдавать свои обжитые места без боя каким-то мохнатым дикарям – это преступление. Работы шли, население лесной деревни тоже росло за счет приходящих из города и лесов, но без великана дело шло медленнее. Я стал сажать кактусы в несколько рядов вокруг деревни. В прошлый раз они сработали хорошо, и обезьяны прошли только там, где избавились от них, разбив их палками и убрав в сторону. Значит, нужно больше кактусов, в несколько рядов, чтобы противник заколебался их уничтожать. И делать это все он будет под ливнем стрел. Ров теперь был углублен и расширен, на его дне я насадил еще кактусов, перед ним и за ним тоже растут кактусы. Теперь обезьянам придется тащить бревна и перебегать рвы по ним, да все это под обстрелом. Просто спуститься на дно рва и вылезти с обратной стороны не выйдет, слишком глубокие и слишком много кактусов на его дне. Небольшая часть из посаженных ранее кактусов пропали. Оказывается, городские предприимчивые люди решили из кактусов гнать алкоголь, текилы им захотелось. А то, что текилу на самом деле делают вовсе не из кактуса, они не знали. Вот и слегли с отравлением, попробовав на вкус то, что получилось. Я уж молчу, что здешние кактусы сильно отличаются от земных, и вообще в этом мире ягоды и многие растения другие, нужно дважды думать, прежде чем что-то пробовать. В лесу появились новые мобы, то были птицы, грифы-падальщики. На живых они не нападают, но все убитое и брошенное тут же присваивают себе. Лучше не оставлять добычу на земле, иначе грифы хорошо поточат ее клювами. Правда, в отличие от земных, здешние грифы куда более вороватые и наглые. Стоит вам где-нибудь оставить мясо, и вскоре его уже не будет. Украдут и сожрут, так что будьте бдительны, люди. Глава 5. С самого утра система огорошила меня и жителей речной деревни сообщением. Парам-пам-пам, внимание жителей речной деревни. Рядом с вашим поселением появился особый биом проклятого болота. Новые опасные мобы и огромные награды ждут вас. Что, не впечатлены? Не бросили все и не побежали качать левел? В биоме есть железо и хорошие шансы добыть призовые сферы. Конечно, это все хитрая ловушка от системы. Ей нравятся наши потуги и страдания. Вот и подбрасывает хорошего сыра в большую мышеловку. Заманивает нас внутрь, чтобы посмотреть, как нами пообедают мобы. И все же любопытство взяло верх. Призовые сферы и железо на дороге не валяются. Мы решили действовать. Собрали отряд из 40 бойцов, великана и меня. Этими силами и решили расковырять проклятое болото. Посмотрим, что там есть. А если окажется слишком опасно, уйдем. Кто ж знал, что нас так легко не отпустит. Отряд вышел на самый край болота. Болото как болото, мы на такие уже насмотрелись. Точно в таком же на вид живут красные ящеры, а я уже познакомился с ними поближе и искупался в мутных водах по милости фей. Твари тогда завели нас внутрь своей магией, за что позже поплатились. Вода булькала, лягушки квакали, комары садились на людей и искали, где бы им поживиться кровушкой. Не вижу я тут ни железа, ни призовых сфер, ни несметных богатств. С виду самое обычное и даже мирное место. Первые мобы нам попались уже через пару минут и сразу показали уровень опасности. То были громадные крокодилы, неожиданно нападающие из воды. Мгновение и охотник стал добычей, зубастая пасть ухватила человека и затянула в воду. Вряд ли кости бедолаги когда-нибудь найдут. Теперь у меня 39 человек и один великан. Все были напуганы, многие уже не хотели идти дальше. Один ворчун чесал брюхо и зевал, для него крокодил не опасность, а новая добавка к супу. И все же я пошел вперед и повел за собой остальных. Следующие два крокодила нападали не из воды, а выбрались на сушу и поползли к нам на своих коротеньких лапах. Еще одни потомки динозавров, эти гораздо опаснее лесных ящеров и должны вызывать гордость у своих предков, смотрящих на них с того света. Один из охотников метнул копье и попал прямо в раскрытую пасть зеленого гада. Монстр не ожидал такого поворота, стал кататься по земле, затем попытался выплюнуть нежелательный объект. Я проломил ему череп мотыгой. Второй крокодил получил 3 стрелы и предпочел вернуться в воду. Снова наступила тишина, нарушаемая только болотными птицами. Крокодилы атаковали снова и не раз, но больше потерь с нашей стороны не было. Крокодилы оказались не так уж и сильны, воины легко били их копьями и стрелами. Зеленые, получив по морде, предпочитали сбегать обратно в воду. Такая драка им не нравится, добыча, способная дать отпор, их не интересует. С одного из убитых крокодилов выпала белая сфера. Жаль, не мой трофей, он достался простому воину. Тот сначала не понял, какое богатство ему привалило, а потом до него наконец дошло. Тогда он сразу же ухватил сферу и активировал ее. Пара секунд, и в его руках появилось длинное копье с медным наконечником. Вроде бы простая по меркам старого мира вещь, а радости у человека словно новую машину купил. Выпал предмет, что в общем-то неплохо, хотя навык полезнее. Предмет рано или поздно сломается или потеряется, а навык никогда. Да его еще и прокачивать можно, для развития навыков на каждом уровне выдают очки. Также с каждого дохлого крокодила падало аж 12 монет, что автоматически сделало предприятие выгодным. Как известно, жадность очень большой мотиватор, а деньги не пахнут. Внезапно из воды появилось настоящее чудище, громадный осьминог размером с 2/3 нашего великана, да с целой кучей длинных щупалец. Ну и кракен болотный, какое уродливое чудище. Хотя японцы бы тут обрадовались, им слопать осьминога несложно. Да и великан уже, наверное, раздумывает об участии этого головоногого в своих кулинарных изысканиях. Своими щупальцами осьминог потянулся к людям, благо те вовремя бросились в рассыпную и разбежались кто куда. Тогда он потянулся щупальцами к великану и был приласкан по этим щупальцам дубиной. «А нечего корявки свои тянуть!» — крикнул великан, очень злой на такое невежливое приветствие. Осьминога тут же забросали копьями и стрелами. Я тоже бросал в него свои острые палки. Монстр был утыкан стрелами и копьями, как еж иголками, но не сдался и не сбежал. Его щупальца снова потянулись к нам, я был первым, кто отрубил хотя бы одно. Отсеченная часть тела дергалась на земле. Я уж было решил, что это здешний мини-босс, но нет, обычный моб 10 уровня, притом сильнее иных мини-боссов. Осьминог стал вырывать из себя застрявшие копья и швырять в нас обратно. Правильно их метнуть ему в голову не пришло, бросал просто как палки. Одному из воинов прилетело по голове, и он упал навзничь, живой, но без сознания. Великан тогда пошел на сближение, но был вынужден отбивать атаку целых 7 щупалец, заходящих со всех сторон. А тут еще и крокодилы снова полезли, появились из воды и давай всех грызть. Нападали справа и слева, кусали всех, до кого дотянуться. На меня одновременно напали щупальца и еще крокодил, вылезший слева из воды. Щупальца я разрубил мотыгой, а крокодила приласкал по голове, отчего тот зашипел злобно и пополз назад. Тогда я наступил на его хвост и засадил мотыгу поглубже куда-то в середину спины. Крокодил хотел обернуться и укусить меня, но получил мотыгой по голове еще раз и издох. Монеты я быстро собрал и сунул в инвентарь вместе с телом крокодила. Великана уже опутали 4 щупальца. 2 держали его за ноги, еще одно ухватило за горло и еще одно поймало дубину и крепко держало ее. 5 щупальце лупило ворчуна по роже, отвешивая ему хлесткие пощечины, после которых все лицо будет синим. Нужно было спасать великана. Кто еще будет пахать нам поле и копать за 10? Остальные воины были заняты, отбивались от нашествия крокодилов. Я подбежал к терпящему бедствие великану и стал лупить мотыгой по щупальцам, держащим его ноги. До остального мне просто не дотянуться. Конец щупальца тоньше, разрубить легче, потому я рубил по концам. От болезненных ударов щупальца отпустили ноги великана. Тогда тот оторвал щупальца от горла, неожиданно подошел ближе к осьминогу, отпустил дубину и, освободившись правой рукой, дал тому по наглой морде. От удара осьминог растерялся, и все его щупальца отпустили великана. От второго удара он едва не улетел в воду, но великан придержал его и стал дубасить по роже еще и еще. Осьминог пытался ухватить ворчуна хоть за что-нибудь, но два щупальца обрубил я, чтоб ворчун мог не отвлекаться. В конце концов осьминог не выдержал такого обращения и сдох. Из него выпала светящаяся синим сфера редкого ранга и пара солидных кусков болотного железа. Увидев гибель осьминога, крокодилы бросились в воду. «Начальника нет, значит, можно не воевать. Ты его убил, значит, сфера твоя. Трофеи достаются победителю», — сказал я гиганту. «А что с ней делать?» Великан недоумевал, заодно ощупывал лицо. «Побили его хорошо, все будет синее. Для начала возьми в руки». Великан взял сферу в руки, и через секунду та открылась и растворилась в воздухе. В руках великана появилась огромная, под его размер, железная лопата. Такой можно и копать, и чудищ бить. В общем, инструмент универсальный. Ворчун крутил лопату в руках, рассматривая ее. Наконец он кивнул каким-то своим мыслям и положил ее на плечо. «Теперь я точно всех постукаю», — изрек он вековую мудрость. «Ни за что», — добавил я. «И вправду, шаман, спасибо за помощь. Без тебя я бы не выпутался. Другое дело. Кстати, вон мешочек с деньгами за осьминога лежит», — указал я. «Забирай себе, мне ваши железяки не надобны», — махнул великан рукой. Я пожал плечами и забрал мешочек с сотней монет за головоногого. Куски железа я тоже забрал. Великану они не нужны, а я им применение найду. Дохлого осьминога тоже поместил в инвентарь. Это же столько килограммов мяса, а осьминогов еще и считают деликатесами в некоторых странах. Отряд потерял уже 4 человек окончательно, еще 3 вынесли ранеными. Много на самом деле, обычно качаясь на лесных мобах, мы не теряли никого, только в стычках с зелеными несем какие-то потери. Случайная гоблинская стрела может убить любого. Нужно признать, несмотря на опасность, этот биом выгоден. Мы добыли больше железа, чем шахтер Дима за неделю, и уже 2 получили железное оружие из призовых сфер. За сутки здесь мы нафармим больше металла, чем 20 пещерных трудяг с кирками добудут за месяц. Да и с деньгами все хорошо, в этом биоме кошелек толстеет быстро. Воины сказали мне, что готовы продолжать фармить здесь, но от следующего осьминога мы просто сбежим. Я с ними согласился. А если осьминогов будет 2, сбежим в 2 раза быстрее. Мы пока не готовы зачистить этот биом и потреблять его ресурсы. Данный биом не имеет сердца и не может быть окончательно зачищен. Мобы будут спавниться в любом случае. Спасибо, система, нам только не хватало вечного источника опасности под носом. Хотя, если сюда придет обезьянье войско, можно будет найти какого-нибудь сусанина, чтобы завел их сюда. Живыми мохнатые дурни точно не выйдут. Дальше нам стали встречаться гигантские комары. Эти назойливые твари атаковали сверху, пикировали на нас и пытались вонзить свои хоботки нам в плечи и спины. На свои жизни этим насекомым на стероидах плевать, стрелы и тычки копии их не смущали. Гибли они пачками, но также многим удавалось человека хотя бы укусить или ранить. Больше всех пострадал ворчун. Не может большой неповоротливый уволень отбиваться от них так же эффективно, как мы. Пришлось мне ему помогать, я буквально час стоял за его спиной. Иных комаров я отгонял мотыгой, в других аккуратно бросал копья или камни, так чтобы не задеть своего. Скоро мне стали помогать другие воины, и все равно великана хорошо покусали. К синей роже добавилась красная чешущаяся спина. Больше 30 комаров он порубил лопатой, но не сумел защитить себя. Увы, за комаров дают мало опыта, да и денег всего 2 монет. Тела их отвратные, есть никто не станет, так что и мяса с них не получишь. Самый невыгодный моб из всех. Пока гонял комаров, я обратил внимание, что великан стал немного выше и шире в плечах, да и мускулы на великаньем теле стали лучше выражены. Явно получил новый уровень, хотя и не понимает, как это устроено, да и сам ничего не заметил. Объяснять ему про систему бесполезно, он не понимает. Думает, что это духи даруют силу. После комаров на нас напали грибы. Эти белые поганки вначале казались безобидными, но стоило нам подойти ближе, как стали стрелять в нас таким же ядом, что и ядовитые ящеры из глиняных биомов. Да, нас атакуют грибы, но система и затейница. Я просто закрылся щитом, подошел поближе и стал рубить эти грибы мотыгой. Опыта за каждый удар капало прилично, больше, чем за большого красного ящера из болота. Остальные последовали моему примеру.